Глава 8. Гарика в моей квартире не было. Зато там была записка, полная обвинительных упреков, коими он пытался выразить то отношение, которое испытывал к моему поступку. Прождав меня 2 часа, о чем было написано в записке, Гарик отчаялся дождаться моего возвращения и обреченно констатировал очередной облом. «Я знаю», — писал он, что ты опять сошлешься на срочное дело, которое заставило тебя убежать в домашней одежде и тапочках. Я не хочу этого слушать. Далее следовало грозное, чисто кавказское обещание когда-нибудь меня зарезать. Но сантименты меня интересовали мало. Помимо эмоционального выплеска, Гарик своим антикаллиграфическим почерком нацарапал некоторые сведения относительно официального расследования, но практически все уже и так было мне известно. Приходилось признать, что милиция в своем репертуаре. Налицо типичный случай ИКД, что расшифровывается как имитация кипучей деятельности. Следовало немедленно вылететь в Москву, чтобы я случайно получила непоколебимую наводку на потенциального подозреваемого. В разговоре Таровского и Афанасия снова мелькнула уже знакомая мне фамилия – Клишенко. И как только я сразу о нем не подумала. Ведь у этого человека имелся прекрасный мотив и, наверное, возможности для совершения убийства. Ведь он мечтал о сотрудничестве с Таровским, от которого упорно отказывался Валерий Василовский. Устранив композитора соперника, Клишенко освобождал себе дорогу. Не мудрствуя лукаво, нужно было признать справедливость вывода, который уже давно напрашивался сам собой. Мне предстоит срочно лететь в Москву. Необходимо поскорее проверить Клишенко. Продолжать размышления не было смысла. Я же могла не успеть на ближайший рейс до Москвы. Поэтому я позвонила в билетную кассу и заказала себе билет на дневной самолет, рейс которого должен был состояться через 4 часа. После нехитрых сборов, состоящих в основном из переодевания и упаковки необходимых документов, я вышла из дома. До самолета оставалось еще около 2 часов. И я решила заскочить в кафе и перекусить. Недалеко от аэропорта находился трактир с симпатичной витриной и вывеской, его-то я и решила посетить. Несмотря на дневное время суток, народу здесь было довольно много, а вот свободных столиков, разумеется, наоборот. Я остановилась у входа, озираясь в поисках места, но через несколько секунд пришлось констатировать, что все было занято. Досадуя в душе на то, что не догадалась поесть дома, я уже собралась покинуть трактир, как вдруг увидела белобрысого Диму. Один из прихлебателей господина Таровского стоял на противоположной стороне улицы на троллейбусной остановке и, по-видимому, никуда не торопился. Собственно говоря, ощущение было таким, словно он чего-то ждал, и мне почему-то упорно казалось, что ожидал он отнюдь не троллейбус. По крайней мере, подошедший транспорт под номером 11, кстати, единственный, проходящий через данную остановку, оставил Белобрысова равнодушным. Из чего можно было сделать вывод, что стоял он здесь не как потенциальный пассажир городского транспорта. Судя по всему, блондин тоже намеревался лететь в столицу. Остальные члены компании Таровского, очевидно, полетят другим рейсом, уладив свои дела. «Черт возьми!» – злобно прошептала я. «Человек Таровского не должен говорить с Клишенко раньше, чем это сделаю я». Дяденька, выходящий из трактира, посмотрел на меня с интересом, а я устремилась на освободившееся место, предварительно купив бутылку пива и тарелку пельменей. «Интересно, а что же мне сейчас делать? Выходить из трактира никак нельзя. Белобрысый заметит меня, тут же свяжется со своим хозяином и доложит ему, что я лечу в столицу. Тогда наверняка меня будет ждать очередное общение с господином Таровским или с кем-то из его приближенных. Этим ребятам плевать, кто убил Василовского». Они заинтересованы только в том, чтобы найти достойную кандидатуру для своего проекта. А тут я путаюсь у них под ногами. Придется, чтобы остаться незамеченной, покидать трактир не совсем традиционным способом – через черный вход. Эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда пиво было выпито, а тарелка передо мной опустела. И помнится, тогда я еще оптимистично надеялась, что в данном заведении имеется дополнительный выход. Нужно ли говорить, что меня ожидало разочарование? Молоденькая барменша, к которой я осторожно подошла, стараясь не оказаться замеченной белобрысым сквозь прозрачную витрину, заверила меня в том, что в трактире только одна дверь. При этом она так подозрительно на меня покосилась, что мне непременно потребовалось разыграть некоторый спектакль, что я и сделала, отметив, что уложиться нужно в самый короткий срок. «Девушка, прошу вас, помогите мне!» Взывая к человеческим чувствам барменши, схватила я ее за руку. можно с вами поговорить?» Она растерянно кивнула, и уже через минуту мы стояли в подсобном помещении. Я начала активно втирать очки ничего не подозревающей девицы, стараясь быть последовательной и убедительной и не забывать демонстрировать высшую степень волнения. «Девушка, там на улице стоит мой бывший муж и ждет меня. Я ушла от него совсем недавно. Я пряталась, скрывалась, но он меня выследил, и теперь я не знаю, что мне делать. Я не могу выйти. Он заставит меня вернуться к нему, а я не хочу жить с этим животным». Далее следовала необыкновенно жалостливая история про жуткого бабника мужа, частенько поднимавшего руку на свою благоверную, то есть на меня. Я отчаянно голосила, а девушка тщетно пыталась меня успокоить. Закончилось все тем, что она потащила меня по коридору и втянула в расположенную в конце его комнату. «Это гримерная», — коротко пояснила она. «Здесь наша приходящая певица готовится к своим выступлениям. Возможно, нам повезет и получится найти среди ее вещей какой-нибудь парик или еще что-нибудь, чтобы вы смогли выйти неузнанной. Я не знаю, что еще могу сделать для вас». Но мне ничего другого и не требовалось. Честно говоря, на нечто подобное я и рассчитывала, когда затевала весь этот спектакль. Мне нужно было выйти из трактира в таком виде, чтобы стоящий на другой стороне улицы блондин не смог издалека узнать меня. Потом я планировала добежать до аэропорта и благополучно сесть в самолет, постаравшись избежать столкновения с белобрысым Димой. Маленькая гримерная, судя по всему, служила одновременно и складом вышедшего из строя кухонного оборудования, не портящихся продуктов и прочих не слишком нужных вещей, которых тут было в избытке. На маленьком трюмо были мастерски размещены разнообразные косметические средства, а кроме того, здесь стоял манекен, на котором красовался черный парик. Я была очень довольна. Парик, да еще такого знойного цвета. Это как раз то, что мне нужно. Вопросительно посмотрев на девушку, я получила ее разрешение взять его, но, разумеется, не бесплатно. Что ж, за безопасность надо платить. Тем более, что названная цена была не так уж значительна, чтобы отказываться. Я надела парик, темные очки, которые до этого лежали у меня в сумке, и, посмотрев на себя в зеркало, оказалась вполне довольна. Мой вид не вызывал подозрений неестественностью, которая часто возникает при попытке радикально изменить внешность, но в то же время меня было сложно узнать. Для пущей убедительности я выпустила блузку и подвернула юбку так, что она из модного макси превратилась в элегантное мини, а потом, осененная новой догадкой, попросила девушку найти какое-нибудь полотенце. Оно было необходимо для имитации беременности, чтобы не осталось никакого шанса быть узнанной. Полотенце было найдено, тщательно замаскировано и закреплено мной на животе под юбкой, и теперь я выглядела еще более замечательно и не похоже. Я торопливо поблагодарила свою спасительницу и заспешила к выходу. Блондина не стоило заставлять ждать. Когда я самой независимой походкой вышла из трактира, то увидела, что Дима несколько поменял расположение. Теперь он стоял не на остановке, как раньше, а на ступеньках магазина, расположенного на той же стороне улицы. Я оценила преимущество нового наблюдательного пункта, непроизвольно выбранного парнем. С возвышения меня невозможно было не заметить. Однако лицо Димы осталось невозмутимым при виде молодой беременной женщины, столь не похожей на ту, которую он совсем недавно лицезрел. Я мысленно показала ему язык и неспешно пошагала по направлению к аэропорту. Москва встретила меня неизменным гулом голосов, смешанных с другими типичными звуками большого города. В столице с самого первого момента высадки с самолета каждый человек чувствует ту захватывающую и всепоглощающую энергию, которая сливает его с толпой, заставляя поначалу забыть об истинной цели приезда. Такое ощущение, что людской поток в московских аэропортах и на вокзалах един, что у него одно общее стремление. И в некотором роде это на самом деле так, ведь первоначальная цель каждого человека из толпы состоит в том, чтобы покинуть ее и выбраться на относительно свободное пространство. Я шла по зданию аэропорта максимально быстрым шагом, насколько это позволяло мне людское течение. Кроме имени завистника, мне не было известно о новом подозреваемом ровным счетом ничего. Но в наш цивилизованный век это обстоятельство не представляется проблемой. В справочном бюро я смогла воспользоваться компьютерным поиском, чтобы отыскать нужного мне человека. Да уж, сюжет старого фильма «Девушка без адреса» в наше время родиться не мог. Сейчас для того, чтобы отыскать человека в столице, не надо было особенно мудрствовать. Композитор с именем Алексей Клишенко имелся в Москве в единственном экземпляре, и я могла легко заполучить его адрес. В столице я ориентируюсь не совсем хорошо, поскольку к моей вящей радости не являюсь частым ее гостем. Я никогда не ездила сюда за снедью, шмотками или еще чем-то. Не ездила в недалекие прошлые времена и уж тем более не делаю этого сейчас. Основной причиной моих посещений столь Новограда является моя профессиональная деятельность. И моих нечастых визитов оказалось недостаточно для того, чтобы сейчас определить, в какой части Москвы располагается дом по обретенному мною адресу. После нескольких неудачных попыток расспросить на этот счет местных жителей, я выяснила, что найти таковых в Москве очень непросто. Четверо из четверых опрошенных оказались приезжими. На пятой попытке мне повезло, и немолодой мужик важной наружности оказался осведомленным о приблизительном месте нахождения нужной мне улицы. Оказалось, что нужно ехать аж на другой конец города, в новостроящийся район. Досадуя в душе на завистника, который умудрился поселиться так далеко, я отправилась к ближайшей станции метро. Ловить такси на оживленной московской улице мне как-то не улыбалось. Это тебе не Тарасов, где практически каждый проезжий шофер не прочь подколымить. В Москве доходы и без того неплохие, а проезжающие машины в большинстве своем слишком хороши для того, чтобы владельцы занимались частным извозом. В общем, вместе с толпой москвичей и гостей столицы я влилась в метро и вновь была вынуждена ощутить с ней единство. Было около 6 часов вечера. Мне повезло попасть в самый час пик и предстояло ощутить на себе все прелести этого времени. Зажатая с обеих сторон представителями мужского пола, имеющие весьма плотное телосложение, я поняла, что до конечной остановки в таком положении просто не доеду. И попыталась протиснуться к выходу. Но куда там? Мои робкие попытки были тут же пресечены стоявшими впереди пассажирами, и потому пришлось ждать более удобного момента для выхода. На следующих станциях народ из вагона понемногу рассосался, и я относительно благополучно доехала до нужной мне остановки. Район новостроек в Москве почти ничем не отличается от подобных жилых комплексов в других городах, даже если они уступают значительно по размерам. Я оказалась в окружении стандартных многоэтажек, некоторые из которых, очевидно, претендовали на оригинальность, поэтому отличались замысловатой конфигурацией и неординарным цветом. Однако в последнее время подобные шедевры стали привычными и в Тарасове, поскольку фантазии архитекторов все-таки лежали в одной плоскости. Поэтому, наверное, я почувствовала себя как в родном городе, когда проходила почти через знакомые дворы и переулки. Расположение многочисленных улиц и размещенных на них домов было весьма своеобразным, поэтому нужный мне адрес я искала 40 минут. Наконец, вступив на территорию очередного двора, я поняла, что достигла конечной цели своих странствий. Табличка на углу дома известила меня об этом счастливом обстоятельстве. Квартира Алексея Клишенко располагалась аж на 16 этаже. Обычно я добровольно пренебрегаю лифтом и пускаюсь в пеший подъем, дабы не упустить возможности потренировать мышцы ног. Но сегодня, после долгих пеших переходов, так вымоталась, что была бы не прочь воспользоваться техникой и облегчить тем самым себе жизнь. Но не тут-то было. В доме, в лучших традициях черного юмора, не работал лифт. Преодолевая лестницу пролет за пролетом, я чувствовал себя почти альпинистом во время восхождения на какой-нибудь пик коммунизма. Но поскольку в действительности альпинистом вовсе не являюсь, то между 6-м и 7-м этажами остановилась и устроила перекур. Стоя на междуэтажной площадке, я вдруг услышала детские голоса. Один из них раздавался совсем близко, скорее всего, с 9-го этажа. Второй отвечал первому откуда-то сверху. Когда обладатель первого голоса поравнялся со мной, он оказался мальчуганом 11 лет, который мимолетом на меня глянул, а потом задрал голову вверх и звонко прокричал. «Никит Клишенко, ну где ты там застрял?» «Ого, кажется, сама судьба улыбается мне». Я быстро затушила сигарету, бросила окурок в предусмотрительно поставленную на подоконник кем-то из жильцов консервную банку и стала ждать Никиту. Судя по всему, он был сыном того человека, ради которого я прилетела в столицу. И то, что я могу сейчас поговорить с ним, просто замечательно. Дело в том, что я еще не придумала окончательного плана, как объяснить свой визит самому господину Клишенко. Поэтому возможность выпытать какую-нибудь информацию о его личности у его же собственного ребенка представлялась мне счастливой. По лестнице тем временем непринужденно спускался паренек, по возрасту сходный с тем, который только что звал его. Никита выглядел как самый обыкновенный мальчишка нашего времени, с неизменными наушниками, в спортивных шортах и футболке с изображением футбольных символов. Никакого намека на высокий достаток родителей не было. Но это было вполне логичным. Большинство людей предпочитает не демонстрировать на детях степень своего богатства. Слишком опасно, да и ни к чему. Увлеченный неведомой мне музыкой, льющейся из плеера, Никита миновал меня и уже было собрался спускаться дальше. Но я, разумеется, не позволила ему это сделать, преградив дорогу. Мальчишка растерянно посмотрел на меня, а потом сделал то, чего я никак не ожидала. Метнулся в противоположную от меня сторону, а потом пустился на утек вверх по лестнице. По-видимому, родители долго внушали Никите необходимость быть осторожным на улицах и в подъездах, дабы не нарваться на злых взрослых. И сейчас мальчишка принял меня за какую-нибудь маньячку, о которой рассказывали по телевизору, или за воровку, посягающую на его наушники. «Никит, подожди! Ты куда? Ты испугался?» Бежать вслед за ним очень не хотелось, но, к счастью, мой вопрос возымел действие. Никита остановился этажом выше и опасливо глянул на меня сверху вниз, недовольно сообщив. «Ничего я не испугался!» Однако спуститься не пожелал. «Мне с тобой поговорить надо!» Просительно начала я. «Я же не думала, что ты так отреагируешь!» «А чего вы дорогу преграждаете?» Ворчливо произнес Никита, но все же спустился. «Откуда мне знать, чего вам надо?» Я не замедлила похвалить Никиту за осторожность и принесла ему извинения, отчего он заметно покраснел и пробормотал. «Чего уж там, ладно». Затем я представилась старой знакомой его отца и спросила, дома ли он сейчас. А то я, ну как назло, забыла номер квартиры. «185-я», беззаботно сообщил мне Никита, окончательно утратив прежнюю бдительность. «Только папа сейчас нет, он на работе». «На работе? А во сколько же он приходит?» — спросила я, отметив про себя, что сейчас уже почти половина восьмого. «Эх!» — совсем по-взрослому махнул рукой Никита, очевидно скопировав жест кого-то из домашних, скорее всего, матери. «Хорошо, если к 11 приедет, а то и позже может». «Интересные порядки в этой семье», — подумала я, гадая о том, какой доверчивостью должна обладать супруга господина Клишенко, чтобы верить в его столь ненормированный график. И где же мне теперь искать этого сластолюбца? Но Никите явно не терпелось продемонстрировать свою осведомленность в делах взрослых, поэтому он прервал мои размышления. «Папка сейчас новый альбом записывает, поэтому и приходит так поздно. Но ничего, вот он закончит... Мы с ним в Сочи отдыхать поедем, он обещал. Вы ему позвоните, если очень надо. Телефон у мамки есть, а она дома сейчас. А мамка мне его даст или тоже, как и ты, за грабительницу примет и убегать начнет?» С улыбкой поинтересовалась я. «Не, она смелая!» Тут до нас донесся недовольный голос Никитиного друга, отчего мальчишка пустился бежать вниз, крикнув на ходу. «Ну ладно, до свидания!» И я отправилась звонить в квартиру под номером 185. Не прошло и 20 минут, как я уже шагала по направлению к станции метро. Общение с супругой господина Клишенко прошло великолепно. Эта женщина несколько отличалась от того образа, в котором часто представляются жены богатых и известных людей. Но это было отличие в лучшую сторону. А потому нашим разговором лично я была очень довольна. Добродушная и веселая Нина Алексеевна, которой я представилась редактором нового телевизионного проекта, не только дала мне номер телефона, по которому можно было сейчас найти ее мужа, но и подробно объяснила, где находится музыкальная студия, в которой он работает. Это обстоятельство повергло меня в легкое разочарование. Вряд ли муж, который отправляется на любовное свидание, будет называть своей супруге конкретное место, где его можно найти, ведь она может нагрянуть-то и не застать неверного. Из этого следовало, что в позднем отсутствии композитора может и не быть никакой интриги, а он сам в этом случае представлялся благополучным мужем. Хотя, с другой стороны, возможно, что супруга Клишенко просто слишком доверчива и покорна, чтобы проверять его. Поэтому-то он так спокоен. Нина Алексеевна в некотором роде подтвердила информацию, которую мне удалось узнать от Никиты. Когда я выразила искусно подделанное удивление по поводу того, что ее муж до сих пор не дома, она сообщила, что за последние несколько недель это стало нормой, потому что он по макушку погрузился в работу. Сейчас композитор занимался созданием музыкального альбома, для одной популярной певицы, имя которой было мне хорошо знакомо. В последнее время она часто выступала на эстраде и даже вошла в число лучших исполнителей года. Супруга Алексея Клишенко легко дала мне адрес студии, где проходили записи, из чего можно было сделать вывод, что ее совершенно не удивили ни мой визит, ни желание встретиться с ее мужем. Очевидно, к композитору часто приходили люди, и это уже успело стать своеобразной нормой. Студия звукозаписи находилась в центре, поэтому мне пришлось еще раз проехаться в метро, правда, на этот раз без особых неудобств. На входе в здание имелся пост охраны, но охранник крепко спал, положив буйную голову на руки, так что никто не потребовал с меня объяснений относительно того, куда это я направляюсь в такой поздний час. Благополучно миновав коридор, я пошла по направлению к комнате, из которой доносилась музыка. Толкнув дверь, я совершенно опешила от чересчур громких звуков, которые неожиданно обрушились на меня. В студии находились четверо – оператор, певица и еще двое каких-то мужчин, но никто из них не замечал меня, занимаясь каждой своей работой. Звуки песни, которую исполняла поп-дива, казались слишком резкими в этой небольшой комнате, но поскольку я не закрыла дверь, то пространство значительно расширилось, в результате чего децибелы распределились и стали значительно ниже. Очевидно, это привлекло внимание того самого мужика, который сидел в уголке и смотрел на поющую звезду, причем в его глазах явно проглядывалось обожание. Он глянул в мою сторону, состряпал вопросительное выражение лица, потом поднялся и вышел в коридор, плотно прикрыв дверь. Я последовала за ним. «Вам кого?» Не слишком вежливо осведомился у меня мужчина, доставая из кармана сигареты и зажигалку. «Алексей Клишенко здесь?» Я тоже решила особенно не растрачиваться на вежливости, раз это здесь не принято. Он кивнул, закуривая сигарету, потом выпустил дым в сторону и коротко произнес. «Ну да, это я». Дальше возникло некоторое затруднение, потому что дядька не спешил узнавать, зачем он мне понадобился, а я сама лихорадочно пыталась придумать, как бы мне сходу заинтересовать его своей скромной персоной. До того, как прийти сюда, я решила не придумывать заранее какую-то байку, чтобы она не получилась неестественной. Для начала нужно было посмотреть на того человека, которому придется втирать очки. Сейчас передо мной стоял явно уставший мужчина с покрасневшими глазами, которые, несмотря ни на что, горели лихорадочным блеском. Не совсем понятно было, что является причиной такого оживления на фоне общей усталости – работа или певица. Однако не было сомнений в том, что Алексей Клишенко явно не торопился домой. Несмотря на довольно поздний час, он был при параде, в качественном и стильном костюме темно-зеленого цвета, при галстуке и в белой рубашке, которая здорово шла этому жгучему, без признаков седины брюнету. В общем, господин Клишенко выглядел импозантно и молодо, несмотря на то, что ему наверняка уже около 50. Пока я откровенно его рассматривала, он тоже не терялся, скользя по моему лицу и фигуре оценивающим взглядом. Судя по всему, осмотром он остался доволен. По крайней мере, сразу после того, как сигарета была докурена, он сделал мне недвусмысленный комплимент. «Давайте лучше о делах», — мило улыбнулась я, не желая портить отношения преждевременной грубостью. «О, так вы еще и строгая. Такая красивая девушка не должна быть колючей», выдал господин Клишенко не слишком умную идею и хотел было ее продолжить. Но тут приоткрылась дверь, и из нее выглянула певица. «Лешик, ты надолго?» Капризным голосом произнесла она, демонстративно игнорируя меня. «Иди сюда!» «Подожди, Ирин, тут по делу пришли». Он деловито повернулся ко мне и проговорил нарочно громко. «Так что там у вас?» «Я от Таровского». Сделала я козырной ход, отчего лицо моего собеседника заметно вытянулось. «От Таровского?» — глупо переспросил он. «Я так и знал». «Да, не смотрите вы так. Я ожидал этого с того момента, как узнал о смерти Василовского. Я подумал тогда, что Таровский теперь непременно со мной свяжется. Это вопрос времени. Ну давайте, говорите. Чего же он от меня хочет?» «Сначала ты ответишь мне, чего он может от тебя хотеть», мысленно произнесла я. «А уж потом, в зависимости от обстоятельств, я подумаю, стоит ли кормить тебя байками или можно отделаться туманным молчанием». Выбрав стратегию поведения на данный момент, я попыталась разговорить Клишенко с помощью прозрачных намеков. «А вы не догадываетесь?» Я старалась, чтобы мой голос не звучал чересчур вкрадчиво, боясь отпугнуть композитора, заставить его замкнуться. «Наверное, это и так понятно?» «Понятно». Алексей одновременно оживился и возмутился. «Я, наконец, ему понадобился». «Ну да», — осторожно подтвердила я. «А вы не рады?» «Слушайте, девушка, вы вообще в курсе проблемы или нет?» — раздраженно вопросил меня Клишенко, сверкая глазами. «Ну, более или менее. Тогда передайте Таровскому, что он форменная скотина. Тоже мне король. Я ходил за ним почти 4 месяца. Я сидел тогда почти без денег. Мне нужна была эта работа. Но тогда он лишь кормил меня обещаниями. А теперь, когда Василовского больше нет, я ему понадобился, как говорится, на безрыбье. Но сейчас я, извините, занят. Я уже месяц как занимаюсь другим проектом. И если все пойдет хорошо, то получу с него гораздо больше прибыли, чем может предложить мне Таровский». Клишенко замолчал и в течение этой паузы достал еще одну сигарету. Причем руки у него заметно тряслись от волнения. Закурив, Алексей сказал: «Да, да, передайте Таровскому, что я предпочитаю не иметь с ним никаких дел после этого случая». «Но, может, потом вы все же согласитесь принять его условия? Ведь раньше вы очень этого хотели». «Потом. Так у меня уже и следующий проект запланирован, так что ничего у нас не получится. Я всегда говорю, что жизнь полосатая. То полное затишье, то наплыв выгодных предложений. У меня сейчас второе. А ждать Таровский не будет. Что вы? У него ведь всегда дела срочные». Было заметно, что Клишенко несколько успокоился и начал мыслить трезво. Сейчас его уже не беспокоил тот факт, что предложение, которого он добивался давно, было наконец получено, хоть и не своевременно. Он несколько приободрился, поняв, что все равно ничего не теряет, вновь оглядел меня с видимым удовольствием и, махнув рукой в сторону неведомых врагов, произнес выражение, которое не вписывалось в традиционные представления о воспитании. «Ну и хрен с ними!» Я мысленно повторила то же самое и стала прощаться. Мне нужно было успеть на ночной рейс, чтобы уже утром оказаться в родном Тарасове и продолжить расследование. Москва провожала меня ливнем, который уже отчетливо напоминал о скорой осени. Злясь на себя за то, что не догадалась захватить ни зонта, ни куртки, я дожидалась посадки на самолет и отчаянно мерзла, стараясь подавить предательскую мелкую дрожь. По трапу я поднималась одной из первых, причем так стремительно, будто за мной гналось лохнесское чудовище. И только сев на свое место, я смогла наконец успокоиться, вздохнуть спокойно и даже улыбнуться при мысли о том, какова будет реакция композитора Клишенко, когда к нему снова придет человек от Таровского и повторит примерно то же самое, что он уже слышал недавно от меня. Оказавшись в Тарасове, я довольно легко поймала машину и с удовольствием отправилась домой.